Эпилог. Ответственность справедливости. Большая часть собравшихся так объелась, что уже заснула и засопела. Уложив Рафталию спать, я убрал со стола и собирался вернуться в комнату, но по пути наткнулся на Ицки, который стоял на балконе с видом на ночной пейзаж. Лисии не было. Уже спала в комнате? Вообще-то она должна присматривать за Ицки, но, думаю, ему уже более-менее можно доверять. «А, Наофуми-сан, это вы?» Ицки повернул голову, переводя взгляд с ночного неба на меня. В последнее время мне слегка не по себе от Ицки. Он слишком тихий. Конечно, он послушный и исполнительный, но очень сложно понять, о чем он думает. «Сегодня красивая луна. Я вышел посмотреть». «Ясно. В этом параллельном мире есть луна». И в нашем тоже есть. Но это не удивительно. Там есть оборотни и прочие полулюди-перевёртыши. Взять хотя бы Фаура и Килл. Между мной и Ицки повисло молчание. «Может уйти?» Подумал я за секунду до того, как голос Ицки нарушил тишину. «Наофуми-сан, вы уже знаете?» «О чем? «О том, что мое проклятие развеялось. Ко мне вернулся рассудок». «Да. Я не дурак». Поэтому вечно совсем согласный Ицки не мог не вызвать у меня подозрений. «Я так и думал», – протянул Ицки. «Ну, как иначе? Твое проклятие уже давно должно было развеяться, но твое поведение не меняется. Разумеется, я думал о том, что с тобой творится». Конечно, я предполагал, что он мог глубоко сломаться, как Матаясу. И я не могу отрицать, что обращался с Ицки примерно так же, как с Матаясу. Но разница в том, что Ицки четко отвечал на поставленные вопросы и мог поддержать разговор, когда нужно. Кроме того, он никогда не пытался восстать против меня, поэтому я особенно не переживал, тем более, что рядом с ним всегда была Лисия. «Возможно, вы недоумеваете, почему я остался с вами, хотя мое проклятие завершилось, и я пошел на поправку». «Но почему недоумеваю? Я вообще особенно не задумывался». Просто решил, что на тебя повлияли чувства Лисии, и ты повзрослел. Опять же, на самом деле я полагал, что он просто сошел с ума, как Матаясу. На самом деле главная причина – в вашем великодушии, Наофуми-сан. Да? Я бы, если честно, наоборот, назвал себя человеком жадным и прижимистым. Если Ицки хочет заблуждаться относительно меня, то это его право. Но лично я буду считать себя мелочным типом. Скажу честно… Мне не хватало храбрости признаться, что я ошибаюсь, а вы правы. Известная ситуация. Гордость мешает принять правоту оппонента, но душа знает, на чьей стороне правда. Это чувство жутко бесит и мешает. Мне тоже иногда из принципа не хочется признавать чужую правоту, хотя в глубине души я понимаю, что не прав. Действительно, если не собраться с храбростью, это может продолжаться вечно. Но теперь я могу это сделать. Наофуми-сан, вы не виноваты. Даже самый святой человек покажется злодеем, если слышать лишь все плохое, что о нем говорят. Но я злодей. Я так воспитал жителей своей деревни, что они с радостью отправились в битву, ставшую для некоторых последней. И даже сейчас многие среди них считают, что лучший способ зарабатывать деньги – это заниматься торговлей. Я не думаю, что человек, который так воспитывает детей, может считаться хорошим. Я не рассказал им об ужасах войны. Вы всегда защищали их от смерти. Но не защитил. Я не смог спасти всех своих подопечных. Во время битвы с Фэн Хуаном были жертвы, в том числе и Атла. Кроме того, мы понесли потери во время войны с Фабреем, пусть небольшие. Они и до встречи с вами знали об ужасах войны, потому что росли в кошмарных условиях. Я задумался о своей деревне. Что ни говори, ее жители что тогда, что сейчас живут в смертельной опасности, но почему-то всегда улыбаются. Не скажу, что меня охватила невыносимая ностальгия, но я был бы не против сейчас увидеть эти лица. Защитить от войны всех, кого вы знаете, несбыточная мечта. Но я глубоко уважаю ваше стремление. Теперь я хорошо вижу, что жители вашей деревни ярко блистают именно потому, что хотят сражаться сами. И быть вашими клинками вместо того, чтобы беззащитно ждать от вас помощи. Ты мне льстишь? Да, это лесть. Но главное, Теперь я понимаю, что имели в виду Лисия-сан и Рен-сан, когда уверяли меня, что вы делаете все возможное. Это когда они говорили, что я работаю больше своих рабов? Они оба утверждали, что не это имели в виду, но уверяли меня с неподдельным жаром. Я до сих пор помню, как неловко себя чувствовал. Нафуми-сан, вы заблуждаетесь. В чем? Не нужно быть кем-то по своей сути, чтобы спасать людей и направлять их. Как запутанно выразился. Порча, поразившая наш мир, и в особенности церковь трех героев, заключалась в наивности людей, которые полагались на героев просто из-за их статуса. Если люди доверяют вам собственную жизнь, то даже благополучное спасение не сможет им помочь. С этим не поспоришь. Ицуки говорит очевидные вещи. Люди, живущие под крылом Спасителя, понимают это лишь когда их покровитель исчезает. А если они доверяют ему целиком и полностью, то после этого остаются совершенно беззащитными. Мы, герои, не можем жить в свое удовольствие. Все мы с самого начала должны были вести себя как Нафуми-сан, нести людям радость и не давать им облениться. Я вспомнил времена, когда занимался разъездной торговлей в Милларомарке. Примерно в то же время Ицуки поддержал восстание в соседней стране, чтобы свергнуть диктатора, но люди не сделали ничего, кроме смены правительства, и вскоре обнищали. Это и правда трудно назвать спасением. Вы ведь поэтому постоянно говорите, что вернетесь в родной мир только после того, как оставите вашим подопечным место для достойной жизни. На самом деле это я так хочу отблагодарить Рафталию. И все-таки жители деревни знают, насколько тяжело вам дается защита, и поэтому так хорошо ощущают ее. Именно благодаря этому в вашей деревне так уютно. Я тоже хочу защищать ее. Справедливость, за которую вы боретесь. Справедливость. Я бы не назвал справедливостью то, что считаю правильным. Я совершаю множество ошибок. Неужели Ицуки видит в них справедливость? Ты бы лучше не искал во мне справедливость, а помогал Лисии. А про меня... не думай. Сейчас у меня появилась психологическая устойчивость, а благодаря Рафталии и Атли я научился заботиться об остальных. Например, я понимаю, что должен не ругать Ицуки за то, что он делал в прошлом, а заниматься более полезными делами. Я ужасно обошелся с Лисией-сан. Она страдала от нехватки характеристик, но мечтала стать воительницей. А я поступил с ней так же, как те люди, которых я считал врагами. Я полагал, что заслуживаю уважения и почестей, но моя слабость заставила меня избавиться от Лисии-сан из-за того, что она слишком напоминала меня в прошлом. Раскаивающимся тоном произнес Ицуки, опуская голову. Теперь я должен потратить всю жизнь на то, чтобы искупить вину перед Лисией-сан и остановить Маруда. Вот мое преступление и мое наказание. Возможно. Доспех во время битвы без конца голосил о своей эгоистичной справедливости. Он не из тех людей, с которыми можно договориться. Ларк даже во время первой встречи с ним говорил, что он опасный тип. До сих пор не пойму, это знакомство с Ицуки так испортило доспеха. Или он всегда был таким? Раньше бы я решил, что все, кто противостоят героям, злодеи, которых нужно уничтожить. Я уже и не помню, сколько раз выносил приговоры, отказываясь слушать мнение другой стороны. Невольно вспомнилось, как сука обвинила меня в изнасиловании. Интересно, как бы все сложилось, если бы Ицуки и Рен получше присмотрелись к происходящему? Скорее всего, не слишком хорошо. Ведь еще не раскаявшийся подонок и сука вряд ли стали бы терпеть узнавших правду героев. Все не так просто. Пара неловких решений, и все могло бы закончиться гораздо хуже. Возможно, даже смертью некоторых священных героев. Сейчас я уже могу говорить о том, что близорукость Ицуки в конце концов помогла мне принять правильное решение. С этим очень трудно согласиться, но тогда все действительно было настолько плохо. Есть люди, которым могла помочь только твоя справедливость. Например, Лисия. Могу с уверенностью сказать, что у Лисии ситуация была такая, что спасти ее мог один только Ицуки. Я на то время находился в розыске, Рен самозабвенно качался, думая, что попал в игру, а Матаясу, может, и спас бы ее, но вопрос в том, как бы потом поступила с Лисией сука. Спасибо. Ваши слова для меня настоящее спасение. Я перевел взгляд на пейзаж, которым любовался Ицуки. Фонари подсвечивали улицы города, не похожего на столицы Милрамарка и Шильдвельта. Как же далеко занесла меня судьба. Даже вместо героя щита я сейчас почему-то стал героем зеркала. Наконец-то я понял, что нельзя все решать единолично. Без этого понимания я наверняка стал бы таким же, как Миядзи-сан. Но теперь я думаю, что даже если человек кажется злодеем, с ним все равно нужно разговаривать. Сначала разговор, а там уже будет видно, сражаться или нет. Вот принцип, которого на этот раз придерживался даже Ицки, пытавшийся переубедить врага. Нет ничего плохого в том, чтобы делать выводы по результатам переговоров. Алисия-сан всегда говорит мне, указывать кому-то на его ошибки – мужественный поступок, но настаивать на своей справедливости, по-моему, неправильно. Надо сказать, Лисия тоже выросла над собой, раз говорит Ицки о таких вещах. Разве что вот это «по-моему» в конце указывает на то, что это точно она. Мне вспомнилось, как Йомоги пыталась добиться правды от Кё. Она требовала, чтобы он признал собственные ошибки. Не спорю, на это нужно много отваги. Правда, Кё так и не дал ей внятного ответа и тем более не подумал раскаяться. Зато Йомоги поняла, на чьей стороне справедливость, и решила помочь нам. Не сомневаюсь, что Лисия – хорошая учительница справедливости, но ты поговори еще с Йомоги, пока в этом мире. Она тоже честная и славная девушка. «Хорошо», – вяло ответил Ицки и паникшим голосом добавил. «Я и не думал, что справедливость – это так сложно». Кажется, Ицки пытается измениться. И сдается мне, это хороший повод задать ему вопрос. «Что ты будешь делать, когда закончатся волны?» Война продолжается, и конца ее пока не видно. Лично я собираюсь вернуться в свой родной мир, как только судьба этого будет меня устраивать. Но чего хочет Ицки? Я собираюсь остаться в том мире и путешествовать по нему. Путешествовать? Но куда? И что будешь делать во время путешествия? Буду помогать людям, попавшим в беду. Я решил, что в будущем буду трудиться не ради своего тщеславия, а чтобы помогать другим. Я собираюсь пойти по другой дороге. И если по пути в меня будут кидать камни, то так тому и быть. Это уже болезнь. У него вновь обострилась жажда справедливости. Но зато нет гордыни и веры в собственную непогрешимость, которая была у прежнего Ицки. Надеюсь, это можно считать за прогресс. Несмотря на все ошибки Ицки, своими действиями он все-таки спасал людей, особенно Лисию. То, что он потом с ней ужасно обошелся, другой вопрос. И факт в том, что теперь Ицки меняется. Что ж, Нафуми-сан, давайте не будем сбавлять обороты. Попробуем что-нибудь сделать, пока Кидзуна-сан проходит курс лечения. Разумеется. Только ты сначала все-таки поспи. Хорошо. Я тоже решил, что пора лечь спать. Война продолжится завтра. Конец книги. Читал Адреналин.